Кошмар! Жуть! — всхлипывает Барахлюш, прижимаясь к сестре. «Что с нами будет, Артур? Что с нами будет?» — в отчаянии взывает Селения. «Не знаю, что будет с нами дальше, но пока нам надо выбраться отсюда», — отвечает тот, выхватывая у нее из рук меч. Взмахнув своим грозным оружием, он наносит удар в то же самое место, куда уже успела ударить Селения. Орех раскалывается ровно на две половинки, и каждая пускается в самостоятельное плавание. Плохо только, что Селения и Барахлюш оказались в одной скорлупке, а Артур — в другой. Поначалу скорлупка мальчика плывет быстрее, чем скорлупка принца и принцессы, но вскоре Артур с ужасом замечает, что его суденышко сбавляет ход и начинает медленно погружаться в воду. Узкие щелевидные окошки орехового фуникулера оказались как раз на его половинке скорлупы. «Артур, помоги нам! Сделай что-нибудь!» — доносится голос Селении. «Ну вот еще! Они просят о помощи, хотя ко дну идет не их, а его корабль. Это ему впору звать на помощь, но ничего не поделаешь. Вежливость прежде всего. «Не бойтесь!» «Я скоро переберусь к вам!» — кричит Артур, стоя по пояс в воде. «Я хорошо знаю этот ручей. Он вскоре повернет, и я буду ждать вас на повороте». «На каком повороте?» — удивляется Селения. «Откуда ты знаешь, что впереди?» — кричит она. Но Артур ее уже не слышит. «До скорого!» — восклицает он и, помахав друзьям рукой, прыгает в воду. Оглушенный волной, он сначала бестолково барахтается, но потом собирается силами и доплывает до берега. «Похоже, он и в самом деле псих!» — с восхищением произносит Барахлюш, глядя, как плывет его друг. Умение плавать не входит в список достоинств мини-путов. Выбравшись на берег, Артур исчезает в густой траве. Селения обнимает брата. Они стоят, прижавшись друг к другу и пытаясь перебороть страх. «Я не хочу утонуть!» — жалобно хнычет Барахлюш. «Не бойся, не утонешь, все будет хорошо!» — отвечает Селения, гладя брата по голове. «Как ты думаешь, Артур нас бросил?» — спрашивает юный принц. «Не знаю», — раздраженно отвечает девочка. «У меня не слишком богатый опыт общения с людьми. Не исключено, что ты можешь оказаться прав», — неуверенно заключает она. «Нет», — испуганно восклицает Барахлюш. «Конечно, он успел показать себя с лучшей стороны», — задумчиво произносит Селения и, не договорив, умолкает, а потом добавляет. «А вдруг он уже исчерпал свой лимит добрых дел?» Последнюю фразу Барахлюш не понял, однако, видя сердитое лицо Селении, спросить у нее, что значит «исчерпать лимит», он не решается. Артур бежит изо всех сил, перепрыгивая через ветки, пригибая траву и уворачиваясь от насекомых. Ничто не может его остановить, даже тянущие дохлую гусеницу муравьи. Он с легкостью перепрыгивает это препятствие, словно каждый день ходит на тренировки по прыжкам в высоту. Скорлупка подпрыгивает на волнах, и Барахлюш крепко вцепляется в сестру. «Господи, сделай так, чтобы Артур нас не бросил, чтобы у него остался неисчерпаемый лимит!» — шепчет он. В его представлении лимит — это нечто вроде богатырской силы, которую жители большого мира черпают ложками из специальных резервуаров. Артур бежит со всех ног, бежит так быстро, словно от этого зависит его жизнь. Выбравшись из травяных джунглей, он выскакивает на вершину обрыва. На повороте показывается хрупкое суденышко с перепуганными пассажирами. Заметив Артура, Барахлюш указывает на него пальцем. «Селения! Он там! Там, Артур!» — радостно кричит мальчик. «Он нас не бросил!» «Подумаешь, мгновенно вернувшись к надменному тону, отвечает принцесса.